Глава 18. Найти проводника оказалось несложно. 18 тысяч золотых, и какой-то гном, взяв меня за ручку, провел через портал. Выглядело это весьма забавно, правда, смеяться никто не спешил, видимо, смущал за спиной гнома топор, который был чуть ли не больше него. Городок действительно был небольшим, несмотря на то, что телепортировался я не в центр, как это обычно бывало, а на окраину, с легкостью мог рассмотреть крепостную стену с противоположной стороны. Вокруг телепорта были возведены укрепления в полукруглой форме, из-за чего телепорт казался стоящим в центре казанка. Видимо, местные чародеи всерьез озаботились безопасностью своего дома, так как подобная конструкция просто идеальна для заполнения внутреннего пространства огненными потоками и прочей магической гадостью, что явно не будет приятно нападавшим, рискнувшим прорваться через телепорт. Махнув на прощание гному-проводнику, отправился к небольшой арке, где дежурила пара воинов и маг. Судя по всему, у ребят пунктик насчет магии, ну или контингент населяющих город магов, настолько превалирует численно над обычными жителями и воинами, что по-другому просто невозможно. При моем приближении воины подобрались, выход перегородил маг, который властно поднял руку, требуя моей остановки. «Имя, цель визита!» Ссориться ни с кем у меня желания не было, можно бы было начать качать права, кичась своей королевской короной. Вот только толку от подобного действия ноль, разве что ненависть местных служащих заработаю. «Мираж! Закупка!» «Закупка чего?» «Это имеет значение?» «Вопросы здесь задаю я!» «Ты отвечаешь!» «Усек?» Удивительно, но всего лишь пара фраз, и мое желание тихо и мирно пройти местную таможню пропало. Мышцы лица непроизвольно задеревенели, после чего нехотя со скрипом старого и несмазанного механизма вывели на обозрение кровожадную улыбку. «Слушай сюда, у нас ведь всего два варианта развития событий. Либо ты извиняешься и выполняешь свою работу спокойно и четко, либо один из нас умрет. Выбирай!» В последнем слове, растянув гласные, я его фактически пропел, смотря в глаза мага. Но тот то ли был излишне заносчив, то ли глуп, но вместо ответа плюнул мне в лицо, после чего его ладони, направленные мне в грудь, низвергли два столба пламени. Короткий рывок, размазавший мой силуэт в еле заметную глазу тень, уход за спину магу, чье пламя только-только лизнуло камни за тем местом, где только что находилась моя спина. Два взмаха клинков, и на расплавленные камни крепости брызжет кровь, мгновенно их остужая и заставляя потрескаться в нескольких местах, а наземь падает расчетвертованное и мертвое тело. Доселе не успевшие что-либо понять воины потянулись за клинками, но короткими ударами рукояти дезориентировал их, после чего связал, благо веревки у меня на взвод таких хватило бы. Выдох. Как бы не было печально это признавать, но подобные моменты заставляют задуматься о своем поведении. С одной стороны, ну нагрубил тебе служивый. У него мог быть тяжелый день или нечто в этом роде. С другой же стороны, это статус, и если тебе любой служащий может плюнуть в лицо, то ни король, ни его королевство, ни люди, стоящие за ними, не стоят и выеденного яйца. А это совсем другая ранжировка в списке мотиваций к действиям. Разобравшись со своими мыслями, я присел рядом с вояками. Убивать их не стал. Ну а зачем? Ребята со мной не воевали, стояли и тихо делали свое дело. Это у них маг, самодур, так что смерти они явно не заслуживали. Просидев так с минуту, я спросил. «Ну и где?» «Что где?» «Гарнизон, что должен мчаться убивать изверга, покусившегося на жизнь мага». «Так колокол-то не звонил, а значит, и тревоги не было». Воин кивком указал на небольшой помост, на котором действительно висел колокол, вот только рядом с ним никого не было. «А звонарь где?» «Лучше не спрашивай». «Но все же. Мне же интересно, когда меня придут убивать, а самому туда тащиться мне лень. Да и неправильно это как-то». «Да эти маги полнейшие самодуры, особенно те, что помоложе. Гонора у них море, а вот ума хорошо, если на лужу наберется. В общем, заступили мы на пост вечером. Двое нас и двое магов. И тот, что должен на колоколе стоять, свалил по бабам, мол, и так справимся. А ему, видите ли, впадлу с нами здесь торчать. А вы? А что мы? Мы наемники, нам слова никто не давал. Разве что сотник наш имеет здесь некий вес, но и его через раз шлют, так что мы просто выполняем взятые на себя обязательства. Это так, к слову, чтобы не прибил нас. Оно, может, и не очень доблестно, но жить-то хочется. Да не собираюсь я вас убивать. Я бы и того кретина не убивал, а покалечил, коли он плеваться не стал. Кстати, а он-то чего остался на страже, а не слинял с тем? А ему в кайф было прессинговать новичков. Он ко всем с такими наездами приставал. Бабки рубил только так, а тех, кто начинал давать отпор, пших! И только пепел по ветру. Тем временем портал вспыхнул белым светом, и из него вышел худощавый высокий игрок-эльф. Он проморгался от яркого света, огляделся по сторонам и с недоумением уставился на нас, сидящих около уже прилично растекшейся лужи крови. Я подмигнул воякам и, не вставая с земли, произнес недавно обращенную ко мне фразу. «Имя, цель визита. Дорх 89. 25 уровень. Учиться прибыл. Магом хочу стать». «Отличный выбор. Здесь одна из лучших академий магии. Проходи». Парнишка судорожно закивал, аккуратно обошел лужи крови и быстрым шагом, чуть ли не бегом, отправился по улице. Я его окликнул, когда тот прошел около 10 метров. «Дорх, слушай!» Парень замер, как вкопанный, резко развернулся и уставился на меня, словно загнанный в угол заяц. Но я его быстро успокоил. «По-братски, позвони вон в тот колокольчик, а то тебе по пути, а я... Ну, в общем, ты понял». Парень выдохнул так громко, что даже воины, сидящие рядом, заухмылялись себе в усы. Пара быстрых кивков головой, не менее быстрые шаги по гулкой мостовой, и над крепостью, наконец-то, раздался набат. Да, мужики, этот город можно в одиночку захватить, а я-то думал, что здесь всерьез думают о безопасности, а тут самому приходится сообщать, что на город напали. Воины лишь пожали плечами, комментировать здесь и правда было нечего, да и я говорил скорее для того, чтобы сбросить накатившийся мандраж, так как в конце улицы наконец-то застучали подковы сапог, спешащего на закрытие прорыва гарнизона. Минута, и вокруг нас стоят ощетинившиеся копьями стражники, вот только нападать они не спешили, переглянулись друг с другом, и один из бойцов унесся по направлению центра. Еще 5 минут в полной тишине, и вместе с ушедшим бойцом показались двое. Маг в алом одеянии и воин в доспехах, схожих с остальными наемниками, но носящий плащ из какой-то дорогой даже на вид ткани. Начал разговор именно он. Что здесь произошло? Видя, что никто отвечать не спешит, я ткнул локтем сидящего рядом стражника. «Отвечай давай, не видишь тебя, командир спрашивает». «Вообще-то я спрашивал тебя, но да ладно». Воин немного размял плечи и обстоятельно в деталях рассказал произошедшее. Рассказ оказался недолгим, так как действия разворачивались на непродолжительном отрезке времени, однако насыщенным событиями. По его завершению маг и сотник переглянулись, коротко посовещались на громкости, недоступной для моего уха, и разговор продолжил маг. «Итак, молодой человек, неужели нельзя было стерпеть обиду? Это же простой плевок, в конце концов, можно было донести этот случай до магистрата, и виновный был бы наказан. Право, не будь ситуация так необычна, я бы просто вас приказал казнить за подобные поступки. Да и встаньте, наконец, вы разговариваете с магистром, представляющим магистрат этого города, проявите уважение». Встать я не поспешил, но вот свою позицию постарался донести максимально четко. «Нельзя. Или вы считаете, что плюнуть в лицо королю — это просто шалость, которую стоит спустить с рук? Я так не считаю. Так что давайте я услышу официальные извинения от лица вашего города и начну заниматься тем, зачем прибыл, а не терять время на каждого встречного». «И королем какого же королевства вы являетесь?» Опять допрос. «А по рангу?» «К сожалению, ситуация неоднозначна. Свиты вы с собой не взяли, регалий, по которым можно было бы идентифицировать вас как короля, нет. Так что я вынужден задавать вопросы, прошу уж меня простить». Маг улыбнулся мягко, но в глазах его плясали чертенята. Я уже и сам понял, что сглупил в этом плане, стоит озадачиться какой-никакой геральдикой и парадной формой. Сейчас же меня поймали в ловушку, в которую, по сути, я сам себя загнал. Так что не остается ничего, кроме как пойти навстречу собеседнику, словом, я и не собирался здесь устраивать концерты. Было бы здорово переодеться во что-нибудь подобающее статусу, но имеющийся костюм явно не под случай, так что останусь как есть, в боевом. «Королевство Кастеллум. Зовут меня Мираж. Этого достаточно?» «Более чем, Ваше Величество», — Было заметно, что после представления он словно смог распознать мой статус. Вся веселость мгновенно пропала. Он стал серьезен и собран как никогда. «Прошу принять официальные извинения от лица Ролино. Позволите, был вашим сопровождающим лицом, дабы не возникло более подобных казусов?» «Извинения приняты. Я поднялся. Буду признателен, если вы меня проведете. И так потратил очень много времени». Отойдя подальше от солдат, маг возобновил разговор. «Ваше Величество, меня зовут Магран. Позвольте узнать цель вашего визита». «Магран — просто мираж. Я не гордый в разумных, конечно, пределах и путешествую инкогнито отнюдь не потому, что не могу себе позволить помпезных королевских одеяний и карет. Мне интересно только дело. Если бы не этот зазнайка, считающий себя властелином, то прошел бы тихо и мирно. Скорее всего, вы бы даже не узнали, кто я. Однако так, во всяком случае, я думаю, что так разрешить ситуацию было проще, а что главное, быстрее». «Хорошо, мираж. Так чем могу помочь?» «Мне нужна пара порталов. Рунных порталов, или как они правильно называются. В общем, чтобы работали в Межгорье». «Рунные порталы — вполне себе верное название. Вот только производят их сами основатели. Я проведу вас без очереди, так будет гораздо проще. Такая большая очередь на телепорты». «Нет, конечно, это весьма дорогостоящая вещь, чтобы на нее были большие очереди, но помимо покупателей очень много просителей или тех, кто приходит по делам государственным». Магран провел меня до центра города, где и находилась магическая академия, точнее ее центральный корпус, где проводились занятия, и находились кабинеты членов совета и самих архимагов, благодаря которым, собственно, здесь и образовался этот городок. Удивительно, но несмотря на достаток, город был обычным, что ли. Никакой помпезности, вычурных орнаментов и архитектуры с закосом на вкус. Все простое и функциональное, из чего и появляется вопрос, откуда вообще у молодого поколения подобные замашки. В самом здании меня провели на верхний, 7-й этаж, где перед достаточно большими дверьми в 2 человеческих роста скопилась группка из 15 существ. Они были разных рас, пола и возраста, их объединяло лишь одно — они все были магами. Морган сказал несколько фраз на незнакомом мне наречии, после чего сидящие, понуро опустив головы, покинули помещение ожидания. Мой сопровождающий попросил подождать и юркнул за дверь, где пробыл с минуту, затем распахнул двери нараспашку и пригласил внутрь. В кабинете за столом сидели 2 мага, гном и человек. Хоть они были разного роста и комплекции, за столом смотрелись весьма органично, вписываясь в антураж просто идеально. Не мешало общему впечатлению даже подогнанная под их рост мебель, которая в другом месте и с другими хозяевами смотрелась бы комично. Разговор начал гном, у которого голос оказался мягким и бархатистым баритоном, при этом он был довольно громким, что подобному тембру не свойственно. «Магран, ты можешь идти». Дождавшись, когда тот удалится, он обратился уже ко мне. «Мираж, рад приветствовать тебя в нашей академии, наслышан о твоих похождениях». «И я рад вас видеть, мастера. Наслышаны?» «Удивлен». «Зря. Межгорье, которым ты стал владеть, достаточно интересно с магической точки зрения. Структура купола, не позволяющая вырваться некротическим тварям, не свойственна для известных щитов. Да и сама флора и фауна интересна очень и очень многим магам, что склонны изучать. А мы как раз из таких. Мы даже отправляли в эти земли экспедицию, ставя перед ней цель изучить это место. И как успехи?» «К сожалению, как и все предыдущие и последующие экспедиции, она потерпела неудачу. Не вернулся никто, так что мы даже не можем сказать, от чего они погибли». «Неудивительно. Вам что-то об этом известно?» «Конкретно об экспедиции? Нет, но мне доводилось попутешествовать по тем краям. Это очень занимательный опыт». «Расскажите!» «А скидку сделаете на портал?» «Сделаем. Если ты приведешь хоть одну тварь, что могла прибить отряд из 10 воинов и 10 магов». «А какую скидку?» 10% за каждую». «Ого, вы уверены?» «Я, Гордор Рыжебородый, никогда не отказываюсь от своих слов. Но учтите, что это были воины и маги 250 уровня». «О как. А какова начальная стоимость порталов? Ну, чтобы я хоть понимал, о чем речь». 3 миллиона золотых за штуку, 6 миллионов за пару. Так что найдется чем поделиться. Итак, начнем загибать пальцы. Отряд мимиков, отряд спринтеров, отряд рвачей. Эй, молодой человек, эти твари не стайные, они охотятся поодиночке, так что давайте все-таки говорить более предметно. а не гипотетические. Я видел лично стаю и тех, и других, и третьих. Без приукрасов. Небольшое болото из мимиков. Если они угодили в подобную местность, им крышка. Итак, это три. Дальше. Проклятый паладин смерти. Я видел четверых, но каждый из них может пинками забросать подобный отряд, тем более в Межгорье. Почему тем более? А вы не знаете, там проклятие земли третьей ступени. Я за эту информацию даже денег не возьму, пусть идет как дополнение к описанию предыдущих тварей. Так вот, продолжим. Есть прыгуны. Мерзейшие твари. В деле на самой территории не видел, но десяток таких тварей за пределами Межгорья составили существенные трудности для войска в 500 голов схожего уровня. Лич тьмы. Этот кадр, будь здоров, какой сильный. 500-й уровень, думаю, о многом вам скажет. Псы дикой охоты. Вот эти собачки даже у меня вызывают дрожь в коленках. А уж сама дикая охота, так и вовсе панические атаки. Неужели так сильны? Довелось недавно встретиться, скажем так. Я им не соперник. Порвали за несколько секунд. Однако, но знаете, судить по вам отряд из 20 профи. Нужны доказательства. Просто так скидку в 70% не раздают. Забавно, что как только на горизонте мелькнула кругленькая сумма, ко мне перешли на «вы». То ли расположить пытаются, то ли им так проще общаться и придумывать выход из своей же финансовой ловушки. Хотя мне какое дело. Осталось только додавить себе скидку, а не думать о психологии. О подобном мы не договаривались, но да ладно. Как вы собираетесь это проверять? Возьмем схожий отряд в 20 голов, и вы с ними сразитесь. Если вы говорите, что мы можем судить по вам, то для вас не составит труда подобный спарринг. Не самая радужная перспектива, но в целом я склонен согласиться. Условия? Да какие там условия? Расчистим полигон, и вы сразитесь с 20 воинами. Только чур не убивать их. Он мягко улыбнулся, а в глазах его плясали чертенята. Видимо, этот укол должен был поколебать некие струны в моей душе. Правда, я так и не понял, какие. Так дело не пойдет. Либо пусть это будет отряд вдвое меньше, либо я их буду убивать. Поверьте, мне как профессионалу это гораздо проще, чем нейтрализовать противника без летального исхода. Во-вторых, местность. Бой будет происходить в лесу, и у отряда будет стоять задача найти некие вещи. Да, мы можем сразиться на арене, но ведь мы это делаем не для потехи, а в целях научного эксперимента, а он должен быть достоверен. Идет? Идет. Завтра в 10 утра будет готов отряд и телепортирован в Удомский лес. Не самое удобное место, но глушь та еще. Отлично, я буду там. Вы только параллельно начинайте готовить порталы, они мне будут нужны независимо от исхода боя. Я встал и направился к выходу, но в спину догнал вопрос доселе молчавшего мага. «Мираж, на чем базируется ваша уверенность в победе?» Я развернулся и посмотрел в его глаза, и, не заметив там никакого другого чувства, кроме любопытства, постарался ответить максимально честно. «Вам лучше не знать, потому что если после этого вы усомнитесь, я буду вынужден вас убить. Прощайте. Встретимся завтра». И, развернувшись, покинул кабинет этой странной парочки.